Борис Царегородцев. Адмирал Коронат. Далеким предкам долг отдай, святой их поклонись могиле. Они страну свою любили и защитили отчий край. Из-за рейда оперативной группы контр-адмирала Бахерева к берегам Померании на штабном корабле «Кречет» все время царила нервозная обстановка. И чем ближе был срок возвращения группы, тем больше накалялась атмосфера в штабе. А сегодня после полуночи от Бахерева пришло кодированное сообщение, что все в порядке, возвращается. И это означает, как подумали в штабе, что дальше он собирается действовать строго по плану. После этого все штабные с облегчением вздохнули. Тут же была дана отмашка на выход в море эскадры под командованием начальника штаба Балтийского флота вице-адмирала Кербера в составе двух дредноутов и двух старых линейных кораблей. Кербер должен отвлечь на себя корабли Хиппера, находящиеся в районе Ирбенского пролива, уводя их за собой подальше от Ирбен, давая этим возможности Бахереву беспрепятственно нанести артиллерийский удар по вспомогательным судам противника, находящимся у пролива, с последующим минированием онова. В дальнейшем Бахереву надлежало прорываться на север между Готландом и Маанзунскими островами на соединение с Кербером. Но, как говорят в одном черноморском городе, все пошло немножечко совсем по-другому. Бахерев взял и преподнес большой сюрприз. И теперь в штабе царила паника, а виноват в этом был этот несносный казак с адмиральскими погонами, видимо, по ошибке ему врученными. Хотя, как мы знаем, еще несколько часов назад к подобным действиям Бахерева не было никаких объективных предпосылок. Капитан Колчак, являясь начальником оперативного отдела флота, тут же поспешил сообщить вице-адмиралу Канину, что контр-адмирал Бахерев, вопреки планам и по собственной инициативе, вошел в Рижский залив. От такого известия командующий на какое-то время впал в ступор. Он пару минут смотрел на своего штаб-офицера, пытаясь сообразить, а что же именно ему сейчас сообщили. Мозг офицера, привыкшего к подчинению приказам, отказывался воспринимать эту явную несуразицу. Но когда Василий Александрович наконец осознал все приятные перспективы, ожидающие флот и его лично, если что-то случится с отданными Бахереву линкорами, то сказать, что он был в гневе, значит ничего не сказать. После этого минут пять в адрес Бахерева из уст командующего было высказано столько добрых слов, сколько редкий матрос первогодок мог узнать о себе от придирчивого боцмана, причем в тех же выражениях. Колчак был даже рад тому, что самого Бахерева тут не было, а то ведь он мог и вспылить за необоснованность некоторых сравнений и явное преувеличение разнообразных привычек и пристрастий неугомонного адмирала и его ближайших родственников.